В конце концов он наклонился и притронулся к руке женщины, сказав: «Вставай, Эйла, что ты делаешь?» Конечно, он не похлопал ее по плечу, но все же притронулся к ее руке. Эйла решила, что это по-своему похоже на условный знак людей клана, который позволил бы ей заговорить. Она подняла голову и взглянула на сидящего перед ней мужчину. «Женщина клана сидеть хочет говорить. Эйла хочет говорить, Джандалар. Тебе вовсе не обязательно садиться на землю, чтобы поговорить со мной». Он подался вперед и попытался приподнять ее. «Если ты хочешь что-то сказать, возьми и сделай это». Но она отказалась сдвинуться с места. «Обычай клана». Она умоляюще посмотрела на него, призывая его понять. «Эйла хотеть говорить». От отчаяния на глазах у нее выступили слезы. Она начала заново. «Эйла, не говори хорошо. Эйла хотеть сказать... Джандалар, дай, Эйла, говорить, хотеть сказать. Ты пытаешься сказать мне спасибо? Что значит спасибо?» Он призадумался. «Ты спасла мне жизнь, Эйла. Ты заботилась обо мне, кормила меня, ты залечила мои раны. За это я хотел бы поблагодарить тебя и сказать спасибо. Хотя просто слово «спасибо» для этого, конечно, недостаточно». Эйла сморщила лоб. Не то же самое. Мужчина ранен, Эйла заботится. Эйла заботится все люди. Джандалар дал Эйла говорить. Это больше, больше спасибо». Она серьезно посмотрела на него, надеясь, что он поймет. «Может, ты и говоришь нехорошо, но ты делаешь это крайне выразительно. Поднимись с земли, Эйла, а не то мне придется перебраться к тебе. Я понимаю, что ты целительница, и в твои обязанности входит забота о каждом, кто нуждается в помощи. Возможно, для тебя спасать людей от смерти — дело обычное, но я все равно глубоко тебе за это благодарен. А мне совсем не трудно обучать тебя своему языку. Но, как я теперь понял, для тебя это очень важно, и поэтому тебе хочется поблагодарить меня. Выразить благодарность всегда непросто, на каком бы языке ни говорил человек. У нас принято говорить «спасибо». Но твой жест кажется мне куда более выразительным, чем всякие слова. А теперь встань, пожалуйста». Эйла почувствовала, что он понял ее. На ее лице расцвела улыбка, говорившая о глубокой благодарности. Ей было крайне трудно и в то же время очень важно узнать, как выразить это понятие. Она поднялась на ноги с радостью, сознавая, что добилась успеха. Ей захотелось дать выход переполнявшему ее восторгу, и, заметив невдалеке Уинни с жеребенком, она громко и протяжно свистнула. Кобылка повела ушами и галопом поскакала к ней. Когда она оказалась рядом, Эйла взмыла в воздух в прыжке и опустилась на спину лошади. Они помчались, огибая луг по кругу, и жеребенок устремился следом за ними. Эйла проводила почти все время рядом с Джандаларом и почти не ездила верхом с тех пор, как нашла его. И теперь это удовольствие, которого она так долго была лишена, вновь пробудило в ее душе упоительное ощущение свободы. Когда они вернулись к обломку скалы, Джандалар стоял, поджидая их, лицо его уже было не таким изумленным, как в тот момент, когда Эйла вскочила на спину лошади. Тогда по коже у него побежали мурашки, и он подумал, что эта женщина — какое-то сверхъестественное существо или же Донии. Ему припомнилось, как однажды, в каком-то неясном сне дух, принявший облик молодой женщины, заставил льва оставить его в покое. Затем он подумал о том, как искренне переживала Эйла из-за своей неспособности общаться с ним. У духа, являющегося одной из ипостасей Великой Матери Земли, вряд ли могли возникнуть подобные затруднения. Тем не менее, ее способности к общению с животными явно выходили за рамки обычных. Птицы откликались на ее зов и клевали зерна прямо у нее с ладони. А кобыла, которая еще кормит же ребенка, примчалась на свист и позволила ей покататься верхом. И что это за люди, которые используют в речи не слова, а движения?